5 июля 2021 года. 1. «Думаешь, что сегодня вечером ты сможешь мне помочь?» — говорит Родди, входя в спальню. Эмили обнажает зубы в страдальческой улыбке. Гамбургер, который он принес ей, с кровью, как она любит, все еще лежит на ночном столике. Она успела откусить всего один кусочек. «Не думаю, что сегодня я вообще смогу встать с кровати, не говоря уже о помощи тебе. Тебе придется сделать все самому. Это боль. Ее невозможно описать». В руках у него поднос, на котором лежит салфетка. Теперь он поднимает ее и показывает ей бокал, наполненный белым, похожим на сало веществом, испещренным красными волокнами. Рядом с ним лежит ложка. «Я его сберег». Вообще-то, это неправда. Дело в том, что он совсем забыл про него. Он нашел его в морозильнике, когда рылся там в поисках одного из замороженных блюд, которые он любит на обед. Он разогрел пудинг из сала в духовке очень осторожно. Микроволновая печь убивает большинство питательных веществ. Это общеизвестный факт. Неудивительно, что многие американцы так нездоровы. Этот вид приготовления пищи должен быть запрещен законом. Впалые глаза Эмили сверкнули жадностью. Она протягивает руку. «Дай мне! Ты должен был дать мне его вчера, жестокий ты человек!» «Вчера ты мне не была нужна. Сегодня нужна. Половину внутрь, половину наружу. Эм, ты знаешь процедуру. Половину и половину». Он передает ей бокал и ложку. Питер Стайнман не был особо жирным ребенком, но то, что он отдал при обработке, было съедобным золотом. Его жена начинает быстро есть, прихлебывая из бокала. По ее подбородку скатывается капля жира с несколькими волосковидными нитями сухожилий. Родди ловко подхватывает ее и засовывает обратно ей в рот. Она сосет его палец, что когда-то давно превратило бы набалдашник в его штанах в рельсовую шпалу, но не теперь, и с этим ничего не поделаешь. Виагра и другие препараты для лечения эректильной дисфункции не просто вредны для мозга. Они ускоряют ход хромосомного часового механизма. За каждый половой акт с использованием Виагры вы теряете полгода жизни. Это доказанный факт, хотя фармацевтические компании, конечно же, его замалчивают. Он выхватывает у нее бокал, прежде чем она успевает его полностью съесть. Он чуть не роняет его, какая это была бы трагедия, но успевает спасти его, прежде чем тот скатывается с кровати и разбивается об пол. «Перевернись, я подниму твою ночную рубашку». «Я могу сама». Она приподнимает ночную рубашку, обнажая морщинистые бедра и тощие ягодицы. Он начинает разглаживать остатки жира и сухожилий на ее левой щеке и по внутренней стороне бедра, где этот назойливый нерв испускает свое высокое напряжение. Она издает легкий стон. «Лучше?» «Думаю, да, лучше. О, боже, да». Он достает из бокала все до последней капли и продолжает размазывать и разминать. Вскоре блеск жира практически исчезает, впитываясь, успокаивая этот противный красный нерв и усыпляя его. «Нет, не усыпляя», — думает он, — «а только заставляя задремать. Настоящее облегчение наступит позже. С печенью девушки, а затем питательные супы, рагу, филе и котлеты». Под его ногтями остаются маленькие белые полумесяцы жира. Он облизывает их дочисто и досуха. Затем отпускает ее ночную рубашку обратно. «Теперь отдыхай, поспи, если сможешь. Готовься к этому вечеру». Он целует потную впадинку на ее виске. 2. Незадолго до 11 вечера Бонни Даль просыпается, лежа обнаженный на столе в маленькой ярко освещенной комнате. Ее запястья и лодыжки зажаты. Родни и Эмили Харрис смотрят на нее. На обоих надеты перчатки до локтя и длинные резиновые фартуки. «Ку-ку», — говорит Родди, — «я тебя вижу». В голове Бонни все еще туман. Она почти уверена, что это сон, самый худший кошмар на свете, но знает, что это не так. Она поднимает голову. Она тяжела, как бетонный блок. Но Бонни удается ее поднять. Она видит, что ее тело разрисовано маркером. Она стала похожей на какую-то странную карту. «Вы все-таки собираетесь меня изнасиловать?» У нее пересохло во рту. Слова звучат хрипло. «Нет, дорогая», — говорит Эмили. Ее волосы свисают клочьями вокруг лица, такого бледного и впалого, что оно напоминает череп. Ее глаза блестят. Ее рот — это извивающаяся линия боли. «Мы собираемся тебя съесть». Бонни начинает истошно кричать. Дорогие слушатели, целых 90% людей, которые слушают эту аудиокнигу, по какой-то причине не утруждают себя выразить простую человеческую благодарность автору за его работу, которую автор делает вам на радость абсолютно безвозмездно. А это действительно работа. Час звучания аудиокниги – это полный рабочий день. Подписаться на канал – поставить лайк этому и следующим выпускам – это единственное, что может помочь развитию канала. И это можно сделать совершенно бесплатно. Если вы по какому-то недоразумению оказались среди этих 90%, сейчас самое время исправиться. Поддержать канал материально, что было бы очень кстати, можно по ссылкам и реквизитам в описании к ролику.